Старатель вытащил из кармана мешочек с домино, высыпал на стол и, перемешивая, продолжал. «Наше дело — воду замутить. Твое — за руку нас схватить. Удастся мне — хорошо. Не удастся — тебе хорошо». Он добродушно засмеялся и ударил доминошной костью по столу. «Ходи!» Фалько стукнул костяшкой с такой силой, что закачались стены юрты. «Поймаешь, в обиде не буду. Сумею обмануть, не обессудь», — продолжал дружелюбно Космачев. «Путь у нас один, да тропинки разные. Ты прямо по дорожке, а я ложбинками да оврагами. Вот мне и любо тебя обойти». Космачев бросил кости на стол. «Не золото мне важно. Все равно прахом пойдет. Умнее тебя хочется оказаться. Ты посмотри на себя, здоров, лапищами кого угодно раздавишь. А я? Где мне тягаться с тобой? А вот голова моя может оказаться и не хуже твоей, а то и получше. Как ты не бейся, а не перехитришь ты меня. Вот и любо мне это. И какое-то уважение чувствовать к себе начинаю. Если бы ты дурак был, может, озорство мне бы и в голову не пришло. А ведь умным тебя почитают. Обмануть тебя, может, мне милее, чем пуд золота намыть». Он поглядел на задумавшегося уполномоченного и сочувственно добавил. «Не было бы таких, как я, что бы ты делать-то стал? Спился бы от безделья или бы затосковал?» «Значит, золотишко выносить собираешься?» — резко засмеялся Фалько. «Подумаю еще. Вот только если ты не поможешь, придется самому тащить».